Здравствуйте. Звонок с почты банка отдел взыскания. Меня зовут Смирнов Алексей Михайлович. Рапсима Ваниковна, по поводу задолженности ваше звание по кредиту. Только прочитайте имя правильно, пожалуйста. Что? Имя правильно прочитайте. Рапсима. Нет, еще одна попытка. А что неправильно? Ударение. Ударение? Угу. Имя? Как вас зовут? По поводу задолженности ваш, Смирнов Алексей Михайлович. По поводу задолженности за ним, что случилось? Почему оплату до сих пор не произвели? И не произведу. Что? И не произведу. Вы глухой, переспрашиваете? Почему? Ну вы тихо говорите, пропадаете куда-то. Никто никуда не пропадает. Я уже рассказывала. Что вы рассказывали? Почему, что и как? Я не вижу, что вы рассказывали что-то. Ну, это скажите спасибо своим коллегам. На эту причину нужна. Что? Спросите у своих коллег, почему они не оставляют. У кого я должен спросить? У своих коллег. Ну, у каких коллег? У нас 10 тысяч человек. У кого я должен спросить? Ну, у кого хотите, у того и спрашивайте. Посмотрите, кто последний звонил мне, и спросите, почему ничего не... Третий банк сейчас в течение 2 дней просит оплату. 6 968 рублей. Оплата поступает от вас? Да, почтовым голодом. Ну, слушайте, оплата тоже, знаете, комиссия начисляется, кредитная история порции. Ну, и, возможно, пользу услугам банка вам недоступно будет. Ничего страшного. Требный банк я до вас довел, требный банк... Да это не требование. Решать вопрос. Нет у меня вопросов никаких. Какие вопросы? У меня нет никаких вопросов. Требуйте в законном порядке. По телефону растребуйте, я вам почтовым голубем завтра в 18 часов утра отправлю 6 900 рублей. Встречайте, полетит по юридическому адресу. Хорошо, встречаем. Отлично. Всего доброго, до свидания. Не буду я ничего ждать. У меня есть чего ждать. Все равно вернем все деньги средств, не так, так по-другому. Через суд будет возвращать. Хорошо. Документ отлично. То есть вы так согласны, да? Конечно. В добровольном порядке вы не хотите. Да. Сами же нарушаете законодательство. Я нарушаю только условия договора, а законодательство я не нарушаю. Всего доброго, до свидания. Да вы уже 3 раза попрощались. Что, трубку слово? Алло? Алло. Алло, здравствуйте. Здрасте. Кричите мне это трубку. Звонок с Совкомбанка. Меня зовут Аркадий Борисович, департамент судебного взыскания. Ну. Дарья Сергеевна, я звоню в отношении вашей карты рассрочек ЛВ. Задолженность имеется перед банком. 11 100 рублей. Необходимо оплату произвести. А как до 21 марта. Аркадий Борисович. А фамилия? Дубров Аркадий Борисович. Ага. Нет, оплаты не будет. Вам в любом случае необходимо до 21 числа оплату произвести. Да, я не чувствую такой необходимости. 11 100 рублей. А почему такая позиция? Что у вас случилось? Ничего у меня не случилось. Почему у меня просто вы ранее своевременно оплату... Нет, я имею в виду, вы ранее своевременно оплату производили. Ну, хватит вас это кормить итоговое... на хлебников. Сами учитесь зарабатывать. Так это денежные средства, которые вы должны банку. И что теперь? Просто ваше бездействие в данной ситуации привело к тому, что было обращение в суд, я думаю, эту информацию вам доводили. Я в курсе, я судебный приказ уже отменила. Ну, значит, далее документом будет сформирован исковым производством, то есть... Ну, так мне в прошлый звонок еще обещали, что уже вот оно лежит на столе, уже госпошлина будет через 15 минут оплачена. Нет, это дело времени, то есть... А, то есть вы балаболы, да, там сидите? Вы меня оскорбляете сейчас? Я не лично вас оскорбила. А что вы имеете в виду? То, что будет документ сформированный, да, все верно. С кого производство? Ну, так формируйте, обращайтесь в суд. Что от меня надо-то? Ну, просто поймите, ваше бездействие уже приведет в дальнейшем к обременению ваших счетов. Ну, так не ваших же. Зачем вы за меня так переживаете? Это первый закон об исполнительном. Я в курсе. Мы заинтересованы не ваши счеты клиентам, понимаете, Дарья Сергеевна? Чего вы заинтересованы? А вы, в свою очередь, Мы заинтересованы взаимодействовать с клиентом банка, а не с судебным приставом исполнителем. Поэтому поступают вам банки. Ну так, а я не чувствую в отношении вас никаких интересов. И как быть? Соответственно, самостоятельно вопросом вы не намерены заниматься, да? В смысле самостоятельно? А я сейчас самостоятельно. Посредством кого-то занимаюсь этим вопросом? Нет, я имею в виду, далее вы же будете взаимодействовать через судебного пристава исполнителя. Сейчас у вас есть возможность вопрос решать обоюдно. Так, я лучше буду с судебным приставом исполнителем взаимодействовать, чем так с вами. Так вот, я и уточняю же, я же вам конкретный вопрос задал. Да, я вам конкретно на него отвечаю. Ну, хорошо, позицию я вашу услышал. До свидания. Лучше бы поняли, конечно, но так тоже пойдет. Алло? Ну вот письменное обращение. Здравствуйте. Это звонок от компании «Ник Кризик». Звонок является бесплатным для вас. Алло? Да. Здравствуйте. Компания «Ник Кризик», Перепелкин Алексей Иванович, Голоцканин. Здравствуйте. А Татьяна Георгиевна? Да. По поводу долга звонит компания «Микредит», у вас оплата 2708 рублей с 10 марта не поступает. У вас в чем законная причина оплаты? Денег нет. Нет денег? Угу. А с чем это связано? С отсутствием денег. Вы работаете? Нет. Не работаете. Пенсию получаете? Получаю. Ну, почему не оплачиваете? Потому что вы видели, какие пенсии в России? Какие пенсии? Ну вот. 8 тысяч, 10, 12, 15. Ну, у всех по-разному. Ну. И где ж я вам возьму? Мне как-то жить надо, кушать что-то надо. За коммуналку платить. Ваше вот это вот микрокредит на 10-м месте. Татьяна Георгиевна, ну нам, честно говоря, знаете, это ваши трудности. Сколько вы получаете, да нет, на что это вы должны оплачивать? Это теперь ваши трудности, я же вам не плачу. У вас, Татьяна Георгиевна, это ваши трудности. Да когда у меня вам нет деньги никаких нужны трудностей. Вам, вы пришли, вам дали денег, помогли вам, материальную помощь вам оказали. Ну, молодцы. А вы сейчас говорите денег, обязательства свои не исполняете. Не исполняю. Можете в суд обратиться. Нет, вы не исполняете. Я же говорю, не исполняю. Не исполняю. Часов от вас оплаты. В течение 2 часов от вас оплаты не поступает. Не поступает. Регистрируем односторонний отказ, договор направляем в юридический отдел. И соседи ваши каблани. Отлично, переезжаю, да? Для юридический вас, отдел. Татьяна Георгиевна. Для вас. Попросим материальную помощь. Ну, это же ваша работа. Звоните, попрошайничать. Татьяна, я что, буду Георгиевна этим сама заниматься? Вот звоните, что просите, говорит, что что-нибудь поможет. Татьяна, мне, ну попросим, вам заплатить. Попросите. Все правильно. Раз вы в 60 лет сами не можете решить свои материальные ну, трудности. Ну, а зачем я буду вашу работу выполнять? Исполнять условия обязательства по договору. Татьяна, хорошо, Георгиевна, да. Отсутствие денежных средств – это ваши трудности. Да, это ваши теперь трудности. Татьяна Георгиевна, нет, это ну, ваши нет, трудности. Это вы ваши трудности. У меня нет никаких трудностей. Вы не исполняете обязательства. Это ваши трудности. У вас имеется обязательство. Да, я закрыла глаза на эти трудности. Минуты. В трудную минуту вам помогли, а вы что делаете? Татьяна Георгиевна, совесть-то имеете. Ага, 2 часа на оплату. До свидания. Пока-пока. Алло. Ну, говорите. Здравствуйте. Здрасте. Меня зовут Тимофей Ферцов Валерьевич. Отдел по работе с задолженностью ООО «Финпротект». Интерес к МФК «Турбозайм». Наш разговор записывается. Слышите хорошо, Ревсева Ивановна? Ну, слышу. Мы звоним по поводу вашего долга. У вас к оплате 45 278 рублей 46 копеек. Сумму подготовили данную для оплаты? Ну, для вас денег нет. То есть к оплате вы не готовы до сих пор? Я не готова с вами это обсуждать. А с кем вы готовы это обсуждать? С турбозаймом. Понятно, турбозайм не будет общаться с вами. Ну, не будет и не надо. Понятно. Я вас услышал. Лучше если вы не бы готовы поняли с нами вести диалог сейчас. Не готова. Мы оставляем за собой право осуществлять звонки в рамках 230 федерального закона и заключенных согласий, в том числе по контактным номерам телефона. Лучше бы вы кредитору вы передали, что в рамках как 230 федерального закона он должен меня уведомить. О чем? Ну, прочитайте статью 9. как вас уведомили? Лично кабинет не считается способом уведомления. Так вы же сказали, прочитайте статью 9. Вы сами читали ее пункт 1 до конца? У нас нет с кредитором дополнительного соглашения. В договоре займа оно присутствует, Рексима Ванниковна. А вы знаете, что Верховный суд подписали. Признал заключение таких дополнительных соглашений, даже если оно имеется незаконным? Как же оно может быть незаконным, если оно федеральным законом предусмотрено? Оно не предусмотрено. Верховный суд, если он что-то решил и постановил, то ему подчиняются все инстанции. Расскажите мне, пожалуйста, от какого числа данное постановление есть Верховный суд? Сами погуглите. Данное соглашение. Да мне нечего гуглить, потому что нет такого. Ну, продолжайте. Если в каком-то отдельном случае в отношении какой-то компании он что-то принял. 300 вы разберутся. У вашего дражайшего финколлекта отозвали лицензию, вы переименовались в финпротект, а методы взыскания все те же. Я вас услышал, я лучше так понимаю, вы займ взяли с целью невозврата расплатить. Можете понимать все, что... Здравствуйте, у нас есть для вас важная информация. Пожалуйста, оставайтесь на линии. Алло. Здравствуйте. Да, здрасте. Скажите, Елена Витальевна, это вы? Я. Вам звонят из компании «Байофинансы», специалисты в Русатине Оксана Григорьевна. Разговор записывается. Название по поводу вашей задолженности перед ПАО «Почтабанк» по кредитной карте. Как у вас идет просрочка? Оксана Григорьевна зовут. А фамилия? Фамилия? Дальше можно продолжать? Ну, фамилию назовите, продолжайте, в чем проблема? Я вам уже называла фамилию. Ну, я не услышала, если вам трудно повторить. А зачем вам моя фамилия? Чтобы быть в курсе, с кем я общаюсь и на кого мне писать жалобу. Это как-то повлияет на оплату вашей задолженности? Нет, это как-то повлияет на то, будете вы лично штраф платить или ваша компания. Что значит штраф платить? Ну, вы головой своей подумайте. Так это вы сначала подумайте, о каких вы штрафах говорите. Я в курсе, о каких я штрафах говорю. Елена Витальевна, вы намерены дальше слушать информацию по вашей задолженности? Нет, мне от вас не нужна никакая информация. Мне кредитор что значит не нужна? В вашем существовании. Это у вас что идет? Способ уклонения по двум кредитам? Это что, говорит, у вас идет? Способ уклонения от двух кредитов? Да, видите, как я оригинально выбрала способ. На каком основании? На основании того, что меня кредитор не уведомил о том, что вас привлек. Почему он не уведомил? У вас в кредитном договоре в одном и втором об этом есть пункт. Что в случае неисполнения вами обязательств, ваши дела могут передаваться третьим лицам или продаваться по договору цессии. 230-й федеральный закон, статья 9, пункт 1. В кредитном договоре посмотрите, какой там пункт у вас. Причем тут мой кредитный договор, говорю, 230-й федеральный закон, статья 9, и что пункт дальше? 1. И что дальше? Ну, все вы знаете. Очень хорошо. Что очень хорошо? Только непонятно, почему вы не исполняете свои кредитные обязательства. Да, вам-то какая разница? Алло. Пожалуйста, оставайтесь на линии. Первый освободившийся специалист вам ответит. Ну, говорите. Здравствуйте. Здрасте. Да, Анна Викторовна, это микрофинансовая компания «Платизм». Угу. Максим Андреевич, меня зовут. Анна Викторовна, по поводу вашей задолженности. Брали заем еще в феврале 3 числа в размере 7800 рублей. У вас долг на сегодня 12707 рублей. Анна Викторовна, с чем сейчас выход на просрочку у вас? С отсутствием денежных средств. Анна Викторовна, а вы планировали вовремя вернуть заем-то вообще в нашем сервисе? Ну, если не планировала, не брала бы. Ну, а что произошло-то у вас? Ну, что-то произошло. Это секрет? Нет, это мои личные дела. Анна Викторовна, я вас слышал, да, озвученные вами причины неисполнения обязательств. Вообще поняли, конечно. Ну и так сойдет. А то все. Я попросил вас не перебивать меня. Ой, а ты что? Анна Викторовна, вы если не настроены на конструктивный диалог, вы можете положить трубку и закончим на этом. Нет, вы положите трубку. В истерике. Анна Викторовна, вам оплату необходимо провести сегодня, в полном объеме. Сегодня платеж поступает от вас? Нет. Фиксируем отказ от оплаты по вашим документам по номеру договора 342-620. Это вы думаете, я его наизусть, да, помню номер договора? Анна Викторовна, в течение суток, если у вас что-то поменяется, возникаем на руках, можете признать ничего, компанию. Ничего не поменяется. Ваш разговор будет продолжен. Пожалуйста, не отключайтесь. Your conversation will be continued. Please hold. Здравствуйте. Компания «Эверест», инспектор Прохорова Елена Геннадьевна. Разговор записан. Лариса Сергеевна, вы? Ага. Звоню по поводу ваших финансовых обязательств перед компанией «Честное слово». 31 200 рублей. Мы же с вами решили уже, что пока меня кредитор не уведомил, я с вами ничего объяснять не буду. Кроме того, зайдите в личном кабинете. Да, и в личном кабинете у меня есть информация о том, что дело передано коллекторскому агентству «Клевер». Не может быть у вас такого уведомления, Дарья Сергеевна. Ну, давайте разбираться. Как это не может? Я заходила вчера в личный кабинет. 24 дня у вас по просрочке. Да, это не ваше дело. Вы вообще кто такая, мошенница? Наше это дело, да. Значит так, извинилась и положила трубку, и сюда больше не звони. Поняла меня, маромойка странная? Да, тебя надо было вытаскивать, когда узнали, что беременна тобой. Не было этого недоразумения. Нахер иди уже, говорю. Мошенница сраная. Звонит мне тут. Еще что-то требует. Я тебя не пытаюсь, я тебя уже оскорбляю. Ты сейчас в истерике трубку бросишь и побежишь плакать в туалете. Поняла меня? Чмошница. Лучше бы твой папа в твоем детстве презерватив купил, чтобы ты не родилась. Все, давай, иди нахер уже. Нахер иди уже, говорю. Точно так же, как и твое мнение, никого, ни для кого не будет иметь значения. С вами находится на дне долговой ямы. А ты попрошай, там будет до тех пор, пока не рассчитаетесь со всеми долгами. Давай, иди. Алло? Здравствуйте. Здравствуйте. Анна Викторовна? Да. Финансовая компания «Ветбанкир». Меня зовут Казакова Татьяна Николаевна. Анна Викторовна, для продолжения диалога назовите дату вашего рождения. Нет. Анна Викторовна. Что? Для продолжения диалога назовите дату вашего рождения. Нет, я же сказала. Ну почему? Ну, потому что вы звоните в незнакомую мне женщину с мобильного номера телефона и просите мои персональные данные. Адрес электронной почты тоже не назову. Анна Викторовна, скажите, пожалуйста, что я могу сделать с датой вашего рождения? Если бы вы не могли ничего с ней сделать, моя дата рождения не попала бы под защиту 152-го закона федерального о персональных данных. Логично? Хорошо, логично. Анна Викторовна, хорошо, я вас услышала. Я так понимаю, что вы не готовы к диалогу. Что это я не готова? Я готова, говорите. Я не готова вам свои данные рассказывать по телефону. Для того, чтобы я предоставила вам информацию, я должна убедиться, что я разговариваю именно... А мне как убедиться, что вы представитель компании? Как мне в этом убедиться? Ну вот для этого я вам говорю, что значит самостоятельно связано. Ну давайте вы мне свою дату рождения назовете, а я вам свою. Анна Викторовна, Дело не в моей дате рождения, а дело в вас. Вам, мы вам должны предоставить информацию. Ну, предоставляйте. Ну, вот вы должны убедиться, а я как убедюсь, если вы звоните с мобильного номера телефона? Тогда самостоятельно связывайтесь. Но мне это не нужно. Вы банкир. Это вам очень нужно. Да не, ну, если бы мне нужно было, я бы с вами связалась. Я вот как почувствую острую необходимость, я обязательно вам позвоню. До свидания. Алло. Для соединения с оператором оставайтесь на линии. Здравствуйте. Здрасте. Я слушаю вас. Да я вас слушаю. Я Сергеевна? Да. Компания ОМФК «СМС Финансы», дело досудебного регулирования задолженности, Ушакова Надежда Сергеевна. Вы вот странные. Вы уже сколько раз мне звоните, информатор говорит, что для соединения с оператором оставайтесь на линии, происходит соединение с оператором, вы мне говорите, я вас слушаю. У вас робот сломался, что ли, я не пойму? Не знаю, отправлю заявку. Но это просто уже не первый раз. И вы всегда такой голос делаете удивленный, как будто я вам звоню. Да, Сергей, хорошо, давайте остановимся на этом. Сообщите мне, пожалуйста, по какой причине вы продолжаете игнорировать оплату по договору? А по какой причине вы мне продолжаете названивать, если я вам отправила отказ от взаимодействия? Это ничего не значит абсолютно. Как это не значит? Вы будете это приставу доказывать, что это ничего не значит? Да, Сергеевна, взять деньги в компании, воспользоваться ими. Да, и потом через 4 месяца с вами не общаться. Все правильно. Какая интересная, молодец. А, вы не в курсе, да, были, что так можно было? Не продумано это все, да, Сергей? Да, все отлично, продумано. Вы брали деньги с целью невозврата, правильно? Да, что ж вы хотите, чтобы я вам сейчас созналась в совершении уголовного преступления? Вы в своем уме, барышня? По Конституции имею право не свидетельствовать против себя. Готовьтесь к принудительному. Да я уже сколько там дней готовлюсь, больше полу... Алло. Здравствуйте, меня зовут Иванова Светлана Анатольевна, Татьяна Георгиевна. Это вы? Да. Звоню по поводу вашего кредитного договора, банк Хоум-кредит, задолженность ваша по карте 7 080 рублей 26 копеек, 3 дня оплаты сегодня, 35 дней. Угу. Оплатить нужно до завтра. Будет оплата сегодня? Нет. Или завтра? А когда? Не знаю. А в чем причиной? Ну, ухудшение материального положения. Ну, а как вы планируете решать вопрос по оплате договора? Пока никак не планирую. Смотрите, последствия неоплаты, начисления штрафов, прибавление очередных платежей. Поэтому давайте хотя бы договоримся, хотя бы частично внесите один платеж 4. Ну как я могу вам с вами договориться, если у меня нет денег? Что, уменьшен доход ваш? Уменьшен. Появились неожиданные расходы. Просто вы не оплачиваете, вернее, на ваши обязательства пропускаете. Ну, вы знаете, моя семья и мои личные какие-то нужды и необходимости стоят выше, чем вот эти вот кредитные обязательства. Ну, ваше право, конечно. Итак, мы с вами не договорились на оплату. Пока и не договоримся. Напоминаю, что... рекомендовано внести оплату максимально в ранние сроки до 12 марта быстрым способом 7 080 рублей 26 копеек. Mm-hmm. Последствия неоплаты я вам сообщила. Начисление штрафов, очередные платежи, поступление звонков и, боюсь, что перевод договора на более высокую ступень взыскания. Это не последствия. До свидания.